В глубокой нише, созданной пространственной магией, где-то на глубине 5 метров покоился обездвиженный Аластер Грюм. Он под Империусом, Гарри сосредоточился и начал медленно и осторожно поднимать Аврора. В телекинезе многое зависит от веса, а у Гарри пока нет практики работы со взрослыми мужчинами весом под центнер. Любое неосторожное движение могло либо слишком быстро поднять человека и устроить хрустящую встречу с потолком, либо вообще уронить его, что тоже нежелательно. С чего вы взяли? За такое время любое парализующее заклятие можно расплести, пояснил Гарри. Да что я вас учу, сами ведь все знаете. А может, он наложил заклятие недавно, не полчаса назад, а такого времени более чем достаточно, срезал Зельевара Поттер. Расплетать чары в бою бесполезно, там все решают секунды, а в повседневной жизни мало кто этим может заняться, проще деактивировать. Однако я сильно сомневаюсь, что маг уровня Аластера Грюма не владеет данным искусством, ведь подобное очень часто бывает полезным. Во всяком случае, если твой враг слишком туп, чтобы убить сразу, и хочет поглумиться, такая самонадеянность многим стоила жизни, признал Снейп, в чьей практике были несколько подобных случаев. Продолжить беседу им не дало появление 2 вампиров. Молчаливые мрачные мужчины в смокингах шагнули к прикованному к стене телу. Один поднял короткий посох, и кандалы Вия спали, а второй коротким рубящим ударом по шее отправил пожирателя в отключку, для верности накинув чары сна. В камеры, на 6-й уровень, распорядился Поттер, поймав вопросительный взгляд. И прикуйте к стене, чтоб жизнь медом не казалась. Вампиры молча склонили головы и, подхватив жертву с 2 сторон, растворились в облачке теней. Снейп усадил Грюма в кресло и принялся приводить его в чувство. Может, в больничное крыло? Деликатно напомнил Гарри. Снейп деловито кивнул и через камин перенес Грюма в больничное крыло. Гарри остался в гордом одиночестве и осмотрелся. Пожалуй, ему тоже нечего здесь задерживаться. Известие о том, что в Хогвартсе почти полгода преподавал пожиратель смерти, мягко скажем, взбудоражило общественность. Родители, перепуганные за своих чад, устроили Дамблдору капитальный вынос мозга, задавив старого интригана массовкой. Этот момент сильно отвлек директора вообще от всех его дел, что позволило Поттеру обойти его хитроумную защиту, которой Дамби окружил тайную комнату. Старикан не владеет парсилтангом и у него нет в родстве Слизерина. Для Гарри какой-то из слизеринов приходится троюродным племянником сестре бабушки Карлуса Поттера, а основатель чуть более дальним родственником как брат основателя его рода, соответственно войти не может и решил, мол, ни себе, ни людям. В результате Гарри с горящими глазами подбирал слюну, взирая на библиотеку. Множество стеллажей под потолок заставлены древними книгами, среди которых множество рукописей на парсилтанге, явно работы Салазара, его предков и потомков. Из скупых пояснений Хариса Гарри выяснил, что род Слизерин происходит от 2-го сына прапраправнука самого Хариса Каена или как-то еще там. На вопрос, а почему у основателя рода Слизерин, со всех сторон англичанина, японское имя, Харис нечто невнятно пробурчал и не ответил. Поттер быстро оклемался и за 3 похода настроил таки портал в Поттер Мэннер. Тут тоже помогла кровь Слизерина, а потом случилось нечто из ряда вон. Это еще что за выдохнул Гарри, глядя на громадного 1000-летнего Василиска. Я же тебя грохнул. Гарри даже побежал посмотреть. Да, вон 2 кусочка скелета Василиска лежат. Снейп постарался забрать все маломальски ценные. Гарри вернулся в пещеру и вздрогнул. Василиск проснулся. Писце подкрался незаметно, буркнул Харис. Чего стоишь? Мочи его. Хозяин? Прошипел Василиск. «Хозяин, вы вернулись». Гарри тоже перешел на парсилтанг. «Вообще-то я не слизерин, хотя во мне есть его кровь». «Это не важно», — шипел древний змей. «Мое имя Хассаш, и вы можете взглянуть мне в глаза. Вы разбудили меня своей магией, и теперь вы мой хозяин. А ничего, что я вампир. Мастер Салазар, погрузивший меня в спячку, тоже был вампиром», — ошарашил Поттера Василиск. «Однако ноша вампира оказалась слишком тяжелой для него». И в возрасте 600 лет мастер Салазар ушел на встречу со смертью, то есть смерть сама его забрала, по его согласию, больше я ничего не знаю, думаю, да, хозяин, где вы прикажете мне жить? Вот так вот Гарри и стал обладателем огромного Василиска. Перенести его в Поттер Мэннер оказалось попросту невозможным, а замок Пивереллов еще не готов. Пока Гарри не принял титул лорда, камень рода Пивереллу просыпается слишком медленно, и домовики еще в спячке. Третье испытание. Вильгельм замолчал и сел на свое место за столом для совещаний. Гарри кивнул, крепко задумываясь. После Вильгельма докладывал Миднайт как глава внешней разведки, а после него – Морроуинд, возглавивший охрану Поттерменера, а за ним – все остальные, уже по старшинству. Но сейчас все молчали. «Очень хорошо», – сказал наконец Гарри. «В свете открывшихся обстоятельств становится ясным то, что мое участие в турнире трех волшебников задумано с двумя целями. Первая – воскрешение Волан-де-Морта, а вторая – моя смерть от его руки». Собравшиеся здесь молчали. Арчи поправил свои очки с простыми стеклами. Управляющий делами рода Поттер свято убежден в том, что в очках он выглядит солидно. На самом деле он выглядит как идиот, но разубеждать его означало нарваться на дуэль, а Арчи способен как следует оттрепать даже Миднайта. Гарри слегка усмехнулся про себя и сказал: «Говори, Арчибальд, у меня есть вопрос. Что вы хотите предпринять? Судя по тому, как вы решили не уничтожать Волан-де-Морта в середине августа прошлого года, он вам зачем-то нужен». «Да, мне же нужно на ком-то показать этому миру нашу силу», — оскалился Поттер, демонстрируя удлинившиеся клыки и заострившиеся зубы. Вампир ответили такими же хищными оскалами. «Эланиэль, как проходят переговоры с оборотнями?» Элли вздрогнула и начала сбивчиво отвечать, не смея поднять глаз. «Это ее первое совещание, и девочка боится облажаться. Вот и сейчас, ей было жутко от двух десятков взглядов, направленных на нее. К своему страху Элли все-таки сбилась, но никто не стал комментировать ее промах. Вампиры и люди терпеливо ждали, пока она продолжит. Вот оно как», — кивнул в конце ее речи Гарри, заметив, что Элли не знает, как закончить доклад. «Стая Фенрира Крейна уже 2 года как сотрудничает с нами. Несомненно, эта стая – одна из сильнейших в Британии, но далеко не единственная. Как вы уже слышали, еще две крупные стаи – стая Норфолка и стая Корниона тоже готовы к сотрудничеству, но еще не выдвинули своих условий. Вы хотите сказать, что выполните всех их условия?» – вырвалось у Айсберга. «Но почему? Они же сядут нам на шею и ножки свесят». «Не позволю», — мягко улыбнулся Поттер. «И сомневаюсь, что вы позволите этому случиться. Я хочу лишь показать им, на что мы способны». Собравшиеся в кабинете на этих словах переглянулись. Не все были довольны таким решением. Большинство вообще считает, что оборотням нужно просто показать, кто главный в курятнике, а потом как следует прижать им хвост. Фенрир — это Фенрир. Он соображает как надо и сразу понял, что с вампирами лучше не сражаться, а сотрудничать. Потому что из войны ничего, кроме кучи трупов с обеих сторон, не выйдет. «Томми, что ты думаешь по этому поводу?» — обратился Гарри к лидеру бригады аналитиков, изрядно нашумевших в мире полгода назад. «Вероятности, что Корнеон присоединится, и что он не присоединится, почти равны», — отозвался Томми Мозг. «Соответственно 41% и 40%. Еще есть вероятность 9%. Что его стая падет в результате междоусобиц оборотней, которая возникнет опять же с вероятностью 9%, и вероятность 10%, что он присоединится к Волан-де-Морту». «Неприятно», — нахмурился Поттер. «Ты уже прикинул, как можно избежать междоусобицы?» «Все в отчете», — Томми бросил Поттеру папку. Гарри поймал ее и раскрыл, мельком пробегая взглядом по строчкам. Хмыкнул и отложил в сторону. «Можно вопрос?» — подала голос Элли, отчаянно краснея. «Валяй», — ответил Миднайт, вальяжно развалившись на стуле. «А каким будет ребенок от брака вампира и оборотня?» — задала вопрос Элли и запунцовила еще сильнее. Ответом ей стал громогласный хохот двух десяток глоток. Девочка ощутила жгучий стыд и была готова провалиться сквозь землю. «А что, уже надумала?» — хохотнул Айсберг. «Могу помочь». «Молчать», — тихо велел Поттер. «Что ж, этого вопроса я ждал от вас, господа, а не от девушки. Породниться со стаями – прекрасная идея. Если ты, Элли, забеременеешь от вампира, твой ребенок будет или вампиром, или оборотнем, в зависимости от того, чье начало окажется сильнее. То есть если твой муженек слаб на яйке, будет оборотень». Просто и понятно пояснил слова босса Миднайт. «А если в штанах шары, а не шарики вампир? Но он или она будет нести в себе кровь и вампира, и оборотня, поэтому его или ее ребенок также может стать вампиром или оборотнем вне зависимости от партнера», — продолжил Гарри. «Веками такие семьи считали изгоями, а их дети преследовались, но сейчас я надеюсь положить конец этому гонению». Повисла напряженная тишина. Несколько минут все собравшиеся молчали, После чего из кресла с совершенно невозмутимым лицом поднялся Миднайт. Во Франции, Испании и Германии началось движение среди сторонников Волан-де-Морта. Там их немного относительно. Сколько конкретно? 42 в Испании, 11 в Германии и 20 во Франции. То есть те, кто хотят как следует ослабить Британию, подытожил Поттер. Весьма ценная информация. Что еще? Через 2 часа собрание закончилось. Гарри устало выдохнул. Почему-то такие вот посиделки отнимают много сил. Элли же чувствовала себя намного хуже. «Я облажалась», — выдохнула девочка. «Я... все в порядке», — услышала она голос Поттера. «Ты хорошо выступила. Не всякий в твоем возрасте на таком собрании способен выдавить пару связных слов. Это бьет по нервам, я знаю. Я вас подвела. Все хорошо». Гарри встрепал короткие черные волосы. Элли враз успокоилась и прикрыла глаза, через пару секунд засыпая в кресле. Поттер вздохнул и осторожно поднял ее на руки. Элли обвила ручками его шею, даже не думая просыпаться, и отпустила его только тогда, когда Гарри прикрыл ее одеялом. «Спи, отдыхай». Гарри провел кончиками пальцев по щеке девушки и растворился в тенях. Дафна приподнялась на локте, сонно фокусируя взгляд на Гарри. «Как она?» – тихо спросила девушка. «Трудно». Гарри окутался тенями, убирая одежду, и скользнул под одеяло. Дафна прижалась к нему под бок и провела ладошкой по груди. «Гарри», — Дафна потерлась щекой о плечо Поттера. «Как ты сам?» «Хорошо», — Гарри повернулся на бок и привлек Дафну к себе. Нежный поцелуй не заставил себя ждать, начисто выдувая все мысли из головы девушки. Дафна оторвалась от его губ за глотком воздуха и медленно провела кончиком языка по своим губкам. Девушка знает, насколько возбуждающе действует это зрелище. Гарри негромко зарычал и приник к ее губам, как умирающие от жажды к роднику. Дафна застонала ему в губы, отвечая на поцелуй. «Я хочу тебя», — прошептал Поттер ей в губы и страстно поцеловал девушку. Дафна только стонала под ласками умелых рук, блуждающих по ее телу, и старалась отвечать Поттеру тем же. «Я тоже», — выдохнула девушка и позволила подмять себя, отвечая на страстный поцелуй. И тут раздался стук в дверь. Гарри зарычал и швырнул в дверь копье хаоса. Копье столкнулось с барьером и беспомощно рассеялось. В свое время Гарри настроил барьер как раз на подавление своих заклятий, которыми имеет нехорошую привычку бросаться во всякого, кто мешает ему в постели. «Можно войти?» – осторожно спросил Морроуинд, еще не привыкший к тому, что в Поттерменере регулярно срывает башню у всех, кроме графа и Гермионы. «Есть дело, а до утра нельзя подождать», — рыкнул Гарри. Дафна продолжала ласкать его тело руками и губами, слегка ерзая под ним. «Нельзя», — лаконичный ответ. «Прости, малыш», — Гарри коснулся губами чуть припухших губ девушки и дразняще скользнул пальцами по соскам, вызвав стон наслаждения. «Ну что такое?» — прошипел Поттер в лицо Начихраны, закрывая дверь. «Ты... конечно, извини, что так вышло, короче, здесь министерские свиньи орут, мол, ты разводишь незаконных существ и весь такой бука, вышвырни их отсюда с тяжкими телесными», — скривился Поттер. «Я пошел», — невежливо заставлять девушку ждать. «Принято», — пожал плечами Морроу и пробормотал: «Как удобно выбивать код один на тех, кто мешает тебе ублажать невесту». «Я все слышу», — донеслось из-за двери, после чего Морроу услышал обрывочный стон, заглушенный противошумовым барьером. «Ну-ну, веселись», — хмыкнул вампир и отправился развешивать комиссии Министерства душевных люлей. «Плевать, что завтра у босса будет разбирательство. Разберется, не в первый и даже не в 10-й раз такие вот ситуации. Неудивительно, что и эти 6 дрожат, как осиновые листы». Гарри зевнул в кулак. Перед 3-м испытанием ему как-то не удалось выспаться. Этой ночью Дафна ни под каким предлогом не пожелала ложиться спать раньше 3 часов ночи. Седрик вон за столом Пуффендуя мрачно хмурится, пялись в тарелку, Виктор рядом с ним не проронил ни слова, что до Флёр, девушка с лицом нежно-салатового оттенка восседает в окружении подруг, снаружи сочувствующих ей, а изнутри злорадствующих. После завтрака чемпионов оттащили в их собственную гостиную, где на них налетели родственники. «Гарри!» — крикнул высокий черноволосый мужчина и крепко сжал парня в объятиях. «Как ты, Сириус?» Гарри обнял крестного в ответ. «Я прекрасно, а ты как?» «Хорошо, сейчас грызусь с министерством, не хотят с меня списывать обвинения». «Да что все обо мне?» «Ты как, готов?» «Я как Ролтон, всегда готов», — хохотнул Гарри. «Да расслабься ты, что там может быть опасного для меня?» «А когда начало?» «В 9 вечера?» «Да, в 9 вечера, а что?» «Да нет», — Сириус отвел глаза. «Я... Что такое?» Гарри хитро прищурился. «Неужели свидание с прекрасной дамой?» Сириус слегка замялся и не ответил. Гарри хохотнул и хлопнул крестного по плечу. «А как твои дамы?» Гарри подмигнул слегка порозовевшей Флёр и ответил. «Замечательно. Ну что мы тут сидим? Погнали, прогуляемся. Покажу тебе Эспаду». В 8 Сириус отчалил, сославшись на амурные дела. Полдня Гарри убеждал его, что ему стоит пойти на свидание, а он здесь сам справится. Полдня Сириус усиленно сопротивлялся, но, увидев, на что способен его крестник, все же решил, что Гарри сможет и без его присутствия. К началу финального тура Дафна бросилась к нему на шею и разрыдалась. «Ну что ты в самом деле?» Гарри прижал ее к себе. «Не плачь, все хорошо. Госпожа, хозяин самый сильный». Лиза обняла Дафну за талию и осторожно отвела в сторону. «Он справится. Гарри...» К парню подошла Флёр и тоже повисла у него на шее. «Если что, присмотри за Габи». «Хорошо, хорошо». Гарри прижал Вейлу к себе, подержал секунду и отпустил. Вскоре Бэгмин объявил о порядке очереди. Первым идет он, за ним Крам, после Крама Дитгари, а за ним Флёр. «Ну что, погнали», — шепнул себе Гарри и шагнул в мрак лабиринта. Легкое усилие воли, и темнота расступилась, став кристально прозрачной. Гарри прикинул направление и двинулся по лабиринту. Из-за угла на него выскочил акромантул. Наверное, бедное насекомое переросток думало, что оно двигается неимоверно быстро. На деле же стоило первой лапке показаться из-за угла, как в монстра полетело заклятие огненного шара. Паук заверещал, поймав огненный шар волосатым брюшком, и покатился по земле. «Арахнаева низко», — буркнул Гарри, превращая паука в горстку пепла и перешагивая через выжженное пятно. И тут его интуиция заорала об опасности. Гарри без лишней суеты пригнул голову, и над затылком просвистело нечто незнакомое, проделывая аккуратное отверстие в изгороде по обе стороны от него. Гарри выглянул и увидел сцепившихся Крама и Флёр. Флёр его девочка, а за своих девочек Гарри порвет любого. А Виктора, совратившего его сестру месяц назад, порвет с особенным удовольствием. Скоро Флёр начала задыхаться. В узком пространстве лабиринта у Крама с его чудовищным запасом сил явное преимущество. Поттер небрежным пинком проломил стенку изгороди, попутно обжигая норовящие затянуть прореху ветви. Ему в грудь полетело оглушающее от Виктора и тут же погасло, столкнувшись со щитом теней. Виктор рыбкой бросился на землю, ставя самый мощный щит. Копье хаоса просвистело над ним, дырявя лабиринт на вылет. «Уходи, живо», — велел Поттер и отразил цепочку от Крама. Флёр кивнула и побежала подальше от разгоревшейся схватки. «А с тобой я потолкую», — Гарри оскалился. Когда он увидел Гермиону в одной мужской футболке, а за ней, расцарапанного женскими коготками голова по пояс Крама, он мог только скрипнуть зубами, а вот сейчас от всей души отплатит ему за совращение его сокровища. Виктор поднялся и тут же полетел спиной вперед. Он так и не понял, то ли его приложило оглушающим в подбородок, то ли Поттер засадил ему кузнечным молотом. На деле Гарри просто отвесил ему шикарный апперкот и начал со вкусом избивать дурмстронговца. Виктор сопротивлялся, но что он может поделать против существа, превосходящего его на порядок как в силе, так и в скорости? В несколько секунд Гарри превратил Крама в отбивную с кровью. «Это тебе за Гермиону», — бросил он, перешагивая через стонущее тело. «Скорее за тебя», — донесся до него голос Харриса. «Хотя мне трудно тебя осуждать». Седрик Дитгари с криком отпрыгнул в сторону, спасаясь от соплохвоста. «Далеко собрался?» — раздался насмешливый голос Поттера за спиной. «Там это соплохвосты». Гарри пожал плечами и бросил за угол мощное взрывное заклятие с блоком, настроенным на первое существо с аурой в радиусе обнаружения. Лабиринт ощутимо тряхнуло, а из-за угла полетели обгоревшие ошметки. «Вали давай, пока не прибил», — процедил Поттер, и Дитгари предпочел сбежать. Следующим монстром на его пути оказался юный, лет 40, василиск длиной 5 метров. Правда, тварь оказалась очень проворной. Пришлось как следует попрыгать, чтобы уйти от отменно ядовитых клыков, но вскоре Поттер подловил его на ошибке. Змей зашипел и рухнул, рассеченный пополам. Здесь Гарри не стал мудрить с заклятиями и просто разрезал тварь мечом. Пополам, от носа до кончика хвоста. Гарри выдохнул и перешагнул через распополомленного монстра. Его цель вот за этой оградой. За спиной возникло нечто огромное и смертельно опасное. Незнакомое. Опа! Гарри обернулся и сглотнул, сжимая меч. Он охотится на существ, а не на полубогов. Вляпались, вогнал его в уныние предок. «Ну привет, сфинкс!» — выдохнул наконец Поттер и хрустнул шеей. «Об этих персонажах египетского и не очень фольклора известно крайне мало, только внешний облик, страсть загадывать загадки и закусывать глупцами. Загадка или смерть?» — буднично ляпнул сфинкс. Гарри хрустнул шеей и почесал затылок, прокручивая в руке меч. «Ты что, серьезно?» — переполошился Харрис. «Да она же тебя порвет!» «Посмотрим», — оскалился Поттер и чуть сузил глаза. «Итак, если я откажусь или не отгадаю загадку, ты меня убьешь?» «Да, то есть попытаешься», — внес ясность Поттер и широко зевнул, сбрасывая блоки с внешнего облика. Сфинкс улыбнулась женским лицом и легко вскочила на лапы. «Такой маленький мальчик, а уже такой злой», — промурлыкало существо, которое зачастую ставит в один ряд с языческими божествами. «Ты что, серьезно?» — сыграл в повторюшку Харрис, паникуя не по-детски. «Чувак, ты себя бессмертным считаешь? Ну, я в 12 лет грохнул тысячелетнего Василиска», — пожал плечами Гарри. «Так что, да, считаю, только не бессмертным, а на редкость везучим ублюдком. И вообще, какой тебе резон? Я не хочу еще полтысячелетия пылиться на полочке». «Паникер», — буркнул Гарри. «Кто?» «Да так, типчик один», — махнул рукой Поттер. «Прижился, знаешь ли, у меня в голове, типа одушевленный меч, и все такое. Ну так что, давай свою загадку. Ты пылаешь решимостью убить меня, вернее, попытаться». Сфинкс спокойно улеглась, но Гарри копчиком ощутил, что разница между сфинксом, лежащим и изготовившимся к прыжку, только психологическая. «А теперь хочешь сыграть по правилам? Что ты задумал?» «Все просто», — Гарри легким усилием воли взял облик под контроль и снова выглядит как человек. Алые глаза, заострившиеся зубы, удлинившиеся клыки и едва заметный рисунок чешуи на коже исчезли. «Зачем убивать, если можно не убивать?» Гарри усмехнулся и наколдовал себе кресло. «Я весь внимание». «Хорошо, вот моя загадка. Мой первый слог проворней всех слывет по праву. Он очень быстро на руку, ногу и расправу. Второй мой слог есть плод окружности решений, ее с диаметром законных отношений. Мой третий слог – абстрактно названный мужчина. Ни цвета кожи, ни фамилии, ни чина. Сложив их вместе, существо ты образуешь, какое ты скорее умрешь, чем поцелуешь». «Итак, первый слог быстро на все», – Гарри усмехнулся. «Скор. Отношение окружности к диаметру равно числу пи. Абстрактный мужчина, ежу понятно, что он. Но с чего ты взяла, что я не чмокну скорпиона?» Тут сфинкс крепко задумалась. Хорошую загадку задал ей этот мальчишка. Очень хорошую. «Ладно, расслабься». Гарри скривился. «Я уж точно не собираюсь заниматься скорпионофилией. Мне можно пройти?» Дальше все было очень эпично. К кубку одновременно со всех четырех концов вылетели Гарри, избитый Крам, порезанная в области лица Флёр и хромой Седрик. Флёр среагировала мгновенно, посылая в живот Крам устроенное оглушающее заклятие. Гарри мимолетно удивился. Сделать полноценное стройное оглушающее невербально довольно трудно даже для него. Виктор такого подавно не ожидал, а может, сказалась теплая встреча с Поттером накануне. Яркий алый луч ужалил его точно под дых и отшвырнул обратно в тоннель. Одновременно с этим, может, с опозданием в четверть секунды, Седрик отправил разоружающее в грудь француженки. Неопасное заклятие первого уровня обладает одним свойством. Если палочку не выбить, а сил влито много, создает эффект неслабого оглушающего, только без потери сознания. Флёр тут же втоптала испаду в целом и нумерос в частности в грязь, одним небрежным рефлекта отправив Седрика в не слишком мягкие объятия веток. А в лицо Гарри полетело слабенькое и маломощное, но совершенно неотразимое заклятие конъюнктивус, неотразимое для заклятий. Будь на месте Гарри волшебник его уровня, но не вампир, все бы прокатило. Гарри же просто шагнул навстречу и пропустил еще не развернувшуюся струйку пыли мимо уха. Флёр прыгнула в сторону и красиво кувыркнулась, выпустив еще три заклятия. «Девочка моя, почему ты на меня нападаешь?» — мягко спросил Гарри и в ответ увидел совершенно стеклянные глаза. «Кто же посмел?» Вопрос, заданный вроде бы спокойным тоном, но от этого вопроса даже порабощенную Флёр пробрало до дрожи, столько ледяной ярости чувствовалось в голосе Поттера. Флёр вскинула палочку, и Гарри вынужденно сменил дислокацию, спасаясь от взрывного заклятия, направленного под ноги. «Очень хорошо», — Гарри краем глаза отметил воронку радиусом 10 метров и глубиной 1,5. «А теперь покажи папочке, на что ты годна». Ответом ему стала грамотная цепочка заклятий. Только это были не ее заклятия, кто-то просто не учел резерва Флёр, и в конце девушка просто рухнула на колени в предельном истощении. Гарри оглянулся и присвистнул, глядя на развороченный сектор лабиринта. В это время Седрик пришел в себя и метнул в спину флер, связывающее заклятие. Однако веревки натолкнулись на щитовой барьер. Не сейчас, Гарри коротким взглядом вырубил куэрту и шагнул к флер. «Тише, девочка моя, все будет хорошо». Флер выхватила остро отточенную шпильку из волоса и метнула ее в горло Гарри. Парень легко уклонился, невольно оценивая силу и точность броска. «Что-то я не видел, чтобы она упражнялась с ножами», — подумал он, — «но технику поправить не помешает». Гарри присел на корточки и заглянул ей в глаза. Флер глухо застонала, не в силах отвести взгляда. Гарри бережно проник в ее разум и работал максимально осторожно, но девушке было больно, когда он разрывал нити Империуса, окутывающие черным коконом мозг Флер. Несколько мгновений, показавшихся Флер часами, и Гарри коротким мощным ментальным импульсом очистил разум девушки. «Гарри!» Флер пришла в себя мгновенно и охнула, хватаясь за голову. «Гарри, ради бога, прости меня!» «Я не сержусь!» Гарри привлек Флер к себе. «Я не сержусь, акция!» «Кубок!» Гарри приблизил к себе кубок и только потом заметил двойной портал. «Флер, в сторону!» — крикнул Гарри и толкнул девушку от себя. «Нет, Гарри!» Флер рванулась к парню, но его уже утащила воронка телепорта. Француженка одновременно с ним поняла коварство кубка и разрыдалась. «Гарри, это же ловушка!» Гарри слегка усмехнулся. Он услышал слова Флер. «Я знаю, малыш!» — шепнул он и опустился подошвами ботинок на пожухлую траву. «Ну здравствуй, хвост!» «Как-то встретились на кладбище, Поттер, Волди и куча пожирателей». Хвост содрогнулся. Он не ожидал, что Поттер его знает в лицо. Гарри осмотрелся. Он оказался на краю заброшенного, старого кладбища, рядом с могилой под тисом. Зловещее надгробие в виде каменного скелета с косой просто фанило магией. Похоже, эта могила расположена на небольшой, но довольно приличной точке силы, особом месте пространства, где переплетаются энергетические нити и формируется источник магической энергии. Очень хорошее место для разнообразных ритуалов, энергии здесь хватит. Вот тут Гарри задумался. Ну, в принципе, да, ритуал уровня 14-го эта точка силы вполне потянет, только истощится быстро. То есть для того, чтобы полностью воспользоваться ее ресурсами, нужно обладать силой как минимум уровня мастера второй степени. Гарри осмотрелся еще раз. Хвост смотрел на него, трусоватые глазки настороженно поблескивали из-под сальной челки. Пожиратель боялся его, Поттер чувствует на ментальном уровне исходящий от него страх, похожий на запах плесени. А в свертке, как я понимаю, Волди, Гарри взглянул на сверток и понюхал пар, идущий от здоровенного котла. Тьфу ты, ну и вонь, ты туда что, скунса в ужасе засунул, а, заткни его, велел высокий ледяной голос из свертка. Инкарцера, выкрикнул Хвост, теряя самообладание. Мальчишка, да как ты смеешь? Гарри усмехнулся, и веревки, не долетев до него, бессильно упали на траву. Я все о тебе знаю, Хвост, мягко начал он, и тут ему под ноги упала невзрачная монетка. Гарри вздохнул, чувствуя гулкую пустоту в теле и черные цепи с золотыми рунами, впивающиеся в кожу. Короткое наблюдение показало, что его обездвижило, обезоружило и примотало к здоровенному надгробию кандалами Вия. Какая досада, без особого сожаления выдохнул Поттер. Тем временем Петтигрю возился над котлом, доливал туда зелья, добавлял ингредиенты и тщательно контролировал температуру пламени. Гарри даже бы взялся перечислить, что именно туда добавляет Хвост, но ему было лень. «Скорее!» — поторопил его голос, и Волди завозился в своем свертке. «Все почти готово, хозяин!» — залебезил Хвост. «Потерпите чуть-чуть!» Гарри с любопытством заглянул в разворачиваемые тряпки. Принесенное Хвостом на кладбище существо напоминало скорчившегося младенца. Тельце цвета сырого мяса, старческая, непропорционально большая голова, редкие чешуйки на тельце, слишком длинные пальцы на руках и ногах и щелки вместо носа. Существо открыло глаза, и Гарри увидел ярко-алую радужку и вертикальный зрачок. Зрелище вызвало крайнюю степень неприязни. Как такое низшее существо смеет использовать благородные глаза вампира? Волан-де-Морт оказался слишком слаб к вящему неудовольствию Поттера. Он обхватил Петтигрю ручками за шею и позволил себя поднять. Лицо Питера выражало крайнее отвращение, и Поттер вполне его понимает. Правда, в отличие от трусоватого пожирателя, умеет держать лицо. И тут Хвост заговорил. Голос его дрожал, выдавая панический страх. Он поднял палочку, закрыл глаза и с трудом произнес: «Кость отца, взятая без согласия, возроди своего сына». В могильном холмике пролегла длинная глубокая щель, словно земля разверзлась, и из щели выскользнула струйка праха прямиком в котел. Жидкость забурлила и сменила цвет с грязно-серого на яркий голубой. Плача от жалости к себе, родному, хвост вытащил из-под плаща длинный тонкий серебряный кинжал и снова заговорил, на сей раз каждое слово сопровождая истеричным всхлипом. «Плод слуги, отданная де добровольно, оживи своего хозяина». Хвост вытянул руку над котлом и, как следует замахнувшись, отсек кисть правой руки. Конечность булькнула так, что было слышно даже сквозь бьющий по перепонкам вопль ужаса, боли и страдания, вырвавшийся из горла хвоста. Петтигрю рухнул на колени, прижимая к груди кровоточащий обрубок и кое-как останавливая кровотечение. Хвост, поскуливая и хлюпая носом, двинулся к нему. Кровь недруга, взятая насильно, воскреси своего врага. Гарри сосредоточился и оттянул свою кровь от левой руки, вместо нее давая в жилы кровь, выпитую накануне у Трелла. Подмапотил люто ненавидит Волди, так что ее кровь подойдет. Маневр оказался безумно сложным с учетом крайне короткого времени, но полностью прокатил. Вливать в жилы Волан-де-Морта свою кровь Поттер даже и не думал. Он бы скорее наплевал на свои амбиции и прикончил этих двоих здесь и сейчас. «Дать этому куску мяса кровь вампира? Еще чего?» — поддакнул Пивереллу. Хвост всадил кинжал ему в левую руку и подставил пузырек, а Гарри позволил крови Трелла свободно стечь в сосуд. Хвост заковылял к котлу и, едва не уронив пузырек, вылил все его содержимое. Зелье внезапно остыло и замерло, продолжая источать густой тяжелый пар, скоро скрывший близлежащую территорию плотным облаком. А затем с котлом начали происходить трансформации. Было видно, как котел оторвался от земли и начал превращаться в нечто, отдаленно напоминающее человека. «Одень меня, хвост», — донесся из облака ледяной голос. Гарри выдохнул, облако рассеялось. Брови парня поползли вверх. «Эмди, хреново выглядишь, старина». Волан-де-Морт презрительно взглянул на него и хмыкнул. Самый крутой темный маг последнего столетия не разделял его мнения никоим боком. Охваченный восторгом, он вытянул вперед руки и начал сгибать и разгибать пальцы. Казалось, он и вовсе позабыл о том, что кроме него здесь есть и Хвост, и Поттер, и его верная Нагайна. Петтигрю, сгорбившись, поднялся. «Милорд, прошу вас, вы же обещали». Волан-де-Морт окинул его взглядом, далеким от обожания, сострадания и вообще от человеческих эмоций. «Дай мне руку, Хвост». «А милорд, вы так милосердны». Петтигрю протянул окровавленный обрубок, но Волан-де-Морт рявкнул, вроде бы не повышая голоса, но Хвосту стало страшно до чертиков. «Другую руку, хозяин, пожалуйста, пожалуйста». Волан-де-Морт наклонился над своим слугой, дернул вперед его левую руку и одним движением задрал рукав мантии выше локтя. Гарри увидел на коже темную метку, совсем как ту, что видел на руке у Крауча совсем недавно, и гораздо более яркую, насыщенную, чем та, которую он убрал с руки Снипа. «Она снова здесь», — тихо произнес Волан-де-Морт. «Они снова ее заметят, теперь мы посмотрим, теперь мы узнаем». Указательный палец коснулся алого знака. Казалось, от воплей Хвоста лопнут перепонки. Гарри скривился, а когда снова взглянул на руку, то отметил. Метка стала угольно-черной. «Теперь все готово», — усмехнулся Пивереллу в его мозгу. «И долго ты еще собираешься здесь висеть? С твоими навыками взломать этот слабенький прототип настоящих кандалов? Расплюнуть? Сколько потребуется?» — огрызнулся Гарри, наблюдающий за разворачивающимся перед ним зрелищем. Тем временем Волди шептал, глядя в небо: «Сколько же их соберется с силами и явится сюда, когда они почувствуют это? И сколько окажется глупцов, которые решат держаться подальше отсюда?» Внезапно ночную тишину нарушил шорох развивающихся мантий. Среди могил, под огромным тисом, везде, где была тень, возникали фигуры волшебников в длиннополых плащах, капюшонах и серебряных полумасках в форме верхней половины черепа. «Добро пожаловать, пожиратели смерти», — тихо сказал Волан-де-Морт. 13 лет прошло, 13 лет со дня нашей последней встречи, и все же вы ответили на мой зов, будто это было вчера. Значит, нас всех по-прежнему объединяет темная метка, или нет?» Он снова запрокинул к небу свое ужасное лицо и с шумом втянул воздух. Ноздри расширились, а в глазах вспыхнуло пламя ярости и гнева. «Я чую вину», — произнес он по-прежнему ровным голосом. Воздух насквозь провонял виной. Пожиратели в кругу содрогнулись, чувствуя, что очень скоро запахнет жареным, и поджариваться будут именно их жопки. «Я вижу, вы живы и здоровы», — силы ваши не иссякли, вы так быстро прибыли. И я спрашиваю себя, а почему этот отряд волшебников так и не пришел на помощь своему хозяину, которому они клялись в вечной верности? Никто не произнес ни слова, никто не шевельнулся, если не считать хвоста, который лежал на земле, всхлипывая и баюкая свой кровоточащий обрубок. Гарри мысленно шикнул на возмущающегося Харриса. Предку не терпелось поскорее порубить этих ублюдков в капусту. «И я отвечаю», — продолжил Волан-де-Морт, — «они, должно быть, поверили, что я повержен, что я погиб. Они снова вернулись в стан моих врагов и клялись в своей невиновности, в том, что они ничего не знали, что были околдованы. И я спрашиваю себя, как они могли поверить, что я не восстану вновь? Те, кто знал, как я защитил себя от смерти, те, кто своими глазами видели доказательства моей безмерной силы, когда я был самым могущественным из всех теперешних волшебников. И я отвечаю, может, они поверили, что существует еще более могучая сила, которая может уничтожить даже лорда Волан-де-Морта. Может, они теперь клянутся в верности другому, может, этому защитнику грязнокровок и простецов Альбусу Дамблдору. При упоминании имени Дамблдора стоящие в кругу зашевелились, послышалось бормотание, кое-кто покачал головой. Гарри начал медленно и осторожно, насколько позволяли цепи, разминать затекшие руки и ноги. Кроме связывающего и парализующего заклятий, хвост попытался блокировать его магию. Только вот силенки у него не те. Я разочарован, признаюсь, я весьма разочарован. Один из пожирателей смерти неожиданно бросился вперед и рухнул к ногам Волан-де-Морта. Тело его сотрясала крупная дрожь. «Хозяин!» — крикнул он. «Хозяин, прости меня! Прости нас всех!» Волан-де-Морт с хохотом поднял палочку и произнес: «Круция!» Пожиратель смерти начал извиваться и кричать от боли. «Ну вот, такой момент испортил», — грустно подумал Гарри, морщась от воплей. «Садист хренов! Хотя с другой стороны туда им и дорога!» Волан-де-Морт снова поднял палочку. Измученный пожиратель смерти перестал корчиться и лежал на спине, тяжело дыша. «Встань, Эйвери!» — тихо сказал Волан-де-Морт. «Встань! Ты просил прощения, я не прощаю, и я ничего не забываю. 13 долгих лет, 13 лет верной службы, и тогда, может быть, я вас прошу». А вот хвост уже оплатил часть своего долга, правда, хвост, он бросил взгляд на хвоста, который продолжал всхлипывать. «Ты вернулся ко мне не доказать свою верность. Ты вернулся, потому что испугался своих старых друзей. Ты заслужил эту боль, хвост, и ты знаешь это, правда?» «Да, хозяин», — простонал хвост. «Пожалуйста, хозяин, умоляю. И все же ты помог мне снова обрести тело», — холодно продолжал Волан-де-Морт, глядя, как всхлипывает лежащий на земле хвост. «Каким бы бесполезным предателем ты ни был, ты все же помог мне, а лорд Волан-де-Морт награждает тех, кто ему помогает». Волан-де-Морт снова поднял палочку и взмахнул ею. В воздухе остался след, похожий на расплавленную полосу серебра. Через мгновение бесформенная полоса превратилась в сверкающую копию человеческой кисти. Сияя в темноте, как луна, кисть тут же опустилась и приросла к окровавленному запястью хвоста. «Класс, вот вам и гарант послушания», — прокомментировал Харрис. «Ублюдок, а это явно относится к обоим или ко всем здесь». Всхлипывание мгновенно прекратилось. Тяжело дыша, хвост поднял голову и, не веря своим глазам, смотрел на серебряную кисть, так безупречно соединенную с его собственной рукой, что, казалось, он надел ослепительно сияющую перчатку. Он согнул и разогнул серебряные пальцы, а потом, дрожа, поднял с земли какой-то прутик и растер его в порошок. «Рука слушается безупречно, милорд», — прошептал он. «Хозяин, она прекрасна, спасибо, спасибо, и пусть твоя верность будет неколебима, хвост», — сказал Волан-де-Морт. «Конечно, милорд, навсегда, милорд». Хвост поднялся и занял свое место в кругу. Он не сводил глаз со своей новой руки, а лицо его блестело от слез. Волан-де-Морт подошел к стоящему справа от него пожирателю. «Люциус, мой скользкий друг», — прошептал он, остановившись перед ним. «Мне говорили, что ты не отрекся от прежней жизни, хотя и был вынужден надеть личину приличного человека. Ты, я думаю, по-прежнему готов возглавить тех, кто не прочь помучить маглов. И все же ты не попытался найти меня, Люциус, должен сказать, твои подвиги на чемпионате мира по квиддичу позабавили меня, но разве не разумнее было бы направить свои силы на поиски своего хозяина, на помощь ему?» «Милорд, я всегда был на стороже», тут же послышался из-под капюшона голос Люциуса Малфоя. «Если бы я заметил хоть какой-то знак, любой намек на ваше присутствие, я бы тут же, немедленно явился к вам, ничто не могло бы помешать мне. Тем не менее, ты бежал от моей метки, когда преданный мне пожиратель смерти запустил ее в небо прошлым летом, перебил его Волан-де-Морт, и мистер Малфой тут же умолк. Да, мне все известно, Люциус, ты меня разочаровал, я ожидаю от тебя более верной службы. Конечно, милорд, конечно, вы милостивы, благодарю вас, милорд. Волан-де-Морт двинулся вдоль круга и остановился у большого промежутка между Малфоем и следующим пожирателем смерти. Здесь, похоже, не хватало двоих. Здесь должны стоять супруги Лестриндж, тихо произнес Волан-де-Морт, но они замурованы в Азкабане. Они были преданы мне. Они предпочли отправиться в Азкабан, нежели отречься от меня. Когда стены Азкабана рухнут, они будут вознаграждены так, как и мечтать не могли. Дементоры присоединятся к нам, они наши естественные союзники. Мы снова призовем великанов, все мои верные слуги вернутся ко мне, и целая армия существ, сеющих страх. Он снова пошел по кругу. Мимо некоторых пожирателей смерти он проходил молча, перед другими останавливался и говорил с ними. Макнир, хвост говорит, ты сейчас уничтожаешь опасных животных по заданию Министерства магии, скоро у тебя появятся жертвы поинтереснее, Макнир. Лорд Волан-де-Морт позаботится об этом. Спасибо, хозяин, спасибо, пробормотал Макнир. А здесь Волан-де-Морт подошел к двоим самым высоким пожирателям смерти. Здесь у нас Крэпт. Ты сработаешь лучше на этот раз, правда, Крэпт? И ты, Гойл, оба неуклюже поклонились, глухо бормоча. Да, хозяин. Конечно, хозяин. То же самое касается и тебя, Нот, тихо обратился Волан-де-Морт к фигуре, сутулившейся в тени мистера Гойла. Милорд, я падаю ниц перед вами, я ваш самый верный и покорный. Достаточно, произнес Волан-де-Морт. Он остановился перед самой большой прогалиной в круге и глядел на пустое место своими ничего не выражающими, красными глазами, как будто видел стоящих перед ним людей. А здесь у нас не хватает шестерых. Трое погибли, служа мне. Один побоялся вернуться, он пожалеет об этом. Один, я думаю, покинул меня навсегда он. Конечно, будет убитый еще один, самый верный мой слуга, который снова служит мне верой и правдой. Пожиратели смерти зашевелились. Гарри видел, как они сквозь маски бросают взгляды друг на друга. Он сейчас в Хогвартсе, мой преданный слуга, и именно благодаря ему сюда прибыл наш юный друг. Гарри почувствовал на себе несколько десятков взглядов. Странное дело, эти взгляды выражали страх. Неужели этот отряд волшебников боится его? Нет, это страх не перед ним, а перед их хозяином. Они боятся его настолько сильно. Поттер брезгливо скривился. Да, безгубый рот Волан-де-Морта искривился в усмешке, и все стоящие в кругу перевели взгляд на Гарри. Гарри Поттер любезно присоединился к нам, чтобы отпраздновать мое возрождение. Осмелюсь даже назвать его моим почетным гостем. Повисла тишина. Пожиратель справа от хвоста сделал шаг вперед, и из-под маски донесся голос Люциуса Малфоя. «Хозяин, мы хотели бы узнать». Его фразу оборвал гулкий звук лопнувших цепей, а в следующее мгновение в грудь Малфою словно врезался стенобитный таран. Люциус отчетливо услышал хруст собственных ребер, успел отстраненно подумать о смерти и уплыл в небытие. Его тело просвистело в воздухе и с веселым хрустом пристыковалось к толстому, в три обхвата, древесному стволу. Пожиратели в ступоре взирали, как тело Малфоя картинно сползает по стволу огромного тиса. Разумеется, Поттер не стал ждать, пока они придут в себя, и начал действовать. Два парализующих заклятия, и двое пожирателей бревнами растянулись на травке. Поттер откатился в сторону, и надгробие разорвало на куски. Нот среагировал незамедлительно. Взмах рукой, и веер из стрел хаоса сорвался в свой смертельный полет, накрывая троих. Двое пожирателей, в том числе и Нот, успели выставить щит, а третий, кажется, Эйвери, не успел среагировать и медленно осел на землю. Рука пожирателя коснулась груди и поднялась к глазам. Последнее, что ощутил пожиратель, нечто горячее струится по груди и животу и холод, поднимающийся от ног. Эйвери еще не понял, что умирает, а Поттер повелительно вытянул руку, и палочка, покоящаяся в траве, очутилась в левой руке. За эти полсекунды пожиратели отошли от шока и атаковали нежданного противника. «Остановитесь!» — взревел Волан-де-Морт. «Я сам!» Что сделает он сам, никто так и не узнал. Волди тут же пригнулся, уклоняясь от свиснувшего над головой предмета, а хвост с жутким воплем зажимал обрубок плеча, из которого ручьем хлещет кровь. Поттер оказался рядом с ним и выбросил неизвестное пожирателем заклятие в Гойла. Белый с сиреневым отливом луч ударил пожирателя в грудь. Громыхнуло знатно, некоторые укрыли лица рукавами, защищая глаза от ошметков плоти, полетевших во все стороны. Волди атаковал Поттера, но тот уже оказался на опушке леса и оттуда швырнул какое-то массовое заклятие, напоминающее светящуюся серебряную сеть. Сеть с каждым сантиметром полета росла, и вскоре могла запросто накрыть всех пожирателей. Волан-де-Морт скользнул вперед, не без усилий останавливая проклятие, и зашипел от боли. В левое плечо совсем рядом с костью врезалась стрела хаоса, оставляя сквозное круглое отверстие, как от пули. «Поттер!» — прорычал Волан-де-Морт и атаковал противника. Гарри уклонился от хитроумного проклятия с эффектом доминой печи, жидкого азота и мясорубки в одном флаконе и ответил мощным копьем хаоса. Волан-де-Морт вмиг перестал строить из себя крутого и щучкой бросился на землю, ногами к взрыву, лицом в землю, затылок закрыт руками. Над спиной темного лорда пронеслась волна хаоса и сшибла с ног нескольких пожирателей, мгновенно превращая их в фарш. Гарри отступил, отбиваясь сразу от двух дюжин противников, вливая всю доступную волю на защиту тела. «Что же ты никак не сдохнешь?» — истерично выкрикнул Нотт и с влажным хрустом заткнулся. Плеть хаоса превратила лицо пожирателя в кровавое месиво, раздробив обе челюсти и выбив все зубы. А он крепок, другому бы шею сломало, оценил Харрис и тут же поправился. «Нет, голову оторвало. Черт, да призови ты уже меня. Ты мой козырь, нельзя тебя раскрывать». Огрызнулся Поттер и отлетел в сторону, схлопотав сразу четыре заклятия в грудь. Каким бы крутым щит хаоса ни был, но остановить мощное репульса, встроенное оглушающее и два огненных шара, попавших в один кружок диаметром 10 сантиметров, даже ему не под силу. Огнем Гарри не задело, но мощная взрывная волна отшвырнула его далеко в сторону. Поттер стиснул зубы. Несколько ребер сломаны, вдохнуть не выходит. И тут еще Волди приласкал его своим хитрожопым проклятием. Гарри заорал от боли. Левая рука буквально взорвалась изнутри. Палочка вместе с кистью упала на траву. Остальная часть руки, кроме небольшого обрубка плеча, теперь валяется на травке в виде кучи крохотных ошметков. Разумеется, потеря конечности отнюдь не прибавила Поттеру хорошего настроения и любви к ближнему. Наоборот, Гарольд пришел в ярость. «Ублюдок!» Поттер яростно зарычал и исчез в тенях, появляясь за авангардом бросившихся на него пожирателей. Пожиратели разлетелись в стороны, как осиновые листки. Крэб дико заорал и тут же захлебнулся кровью, пытаясь прикрыть руками брызжущую кровью жуткую рану в середине груди. Оклемавшийся после удара Нотт больше на ноги не встанет, и невооруженным глазом видно, что позвоночник сломан. А если и встанет, от ног осталось лишь кровавое месиво. Двое иностранцев выругались, один по-французски, второй по-болгарски и попадали, корчась от боли в переломанных ребрах и конечностях. Но сильнее всего досталось Руквуду. Безжалостный пинок в Санида, да еще усиленный волей, просто оторвал ему голову. Поттер с рычанием разорвал пальцами правой руки еще трепещущее сердце и обвел дрогнувших пожирателей яростным взглядом алых глаз с вертикальными зрачками. Даже Волан-де-Морт содрогнулся, увидев скорую кровавую расправу над его людьми, но это жуткое зрелище нисколько не поколебало его боевой настрой, и в Поттера полетел Круциатус. Гарри расхохотался и небрежным взмахом руки отбил заклятие в еще живого француза и метнул руку в сторону. Плеть хаоса обвелась вокруг шеи хвоста и дернула его в сторону. Влажный хруст позвонков слился с изумрудной вспышкой. Поттер выставил тело предателя между собой и Авадой от Волди. Гарри тут же подобрал палочку. Акция, кубок. Кубок ударил ему в грудь. Портал активировался, и Гарри под вопль ярости Волан-де-Морта очутился на стадионе. Что произошло? Флёр взялась за ручку кубка одновременно с Гарри и заметила коварство. Похоже, Поттер тоже узнал, что сокрыто в призе, и мощным толчком выбросил ее из зоны действия портала. «Нет, Гарри!» — крикнула Флёр, глядя на то, как Поттера затягивает воронка портала. По щекам невольно покатились горючие слезы. «Гарри, это же ловушка!» — прошептала Флёр. Девушка осторожно выпрямилась и побрела к парням, пытаясь им помочь, но ее опередили преподаватели Хогвартса. «Где Гарри?» Флёр схватила за рукав мантии сухопарую женщину. «Лорд Поттер разве не здесь?» – удивилась профессор МакГонагалл. «Он же должен был оказаться на стадионе, о господи!» Чемпионов отвели на ревущий стадион. Рев быстро стих. Они поняли, что чемпион вместе с кубком бесследно исчез. Дафна медленно осела на руки Элли, Лиза успокаивала рвущуюся Гермиону. Преподаватели отправились в лабиринт на поиски. Трибуны гудели, обсуждая происшествие, а мы с Дигори вместе с супругой носились вокруг своего сына, Флёр металась по полю, не в состоянии усидеть на месте, Крам выглядел совсем плохо, и вокруг него колдовала мадам Помфри. «Где Гарри?» Дафна вопросительно смотрела на Элли. «Что с ним? Ты знаешь, что случилось?» Неизвестность царила около получаса, после чего в середине квиддичного поля сработал портал, и из него вывалился Поттер. Повисла мрачная тишина, после чего раздался пораженный шепот какого-то дурмстронговца. Он же без руки. Трибуны прорвало, Дафна метнулась к парню, обливаясь слезами, Гермиона едва не потеряла сознание, Элли и Лиза уже были рядом с ним, помогая и поддерживая. Гарри скрипел зубами. Помимо отсутствия руки у него более чем достаточно куда менее опасных, но более чем неприятных ранений. Десятки ожогов, порезов и ушибов украшали его тело, почти все ребра оказались если не сломаны, то треснуты, несколько глубоких ран уже закрылись, так что потеря крови ему не грозила. Но было обширное внутреннее кровотечение и тяжелые повреждения внутренних органов, что является куда более опасным, чем все упомянутые вместе взятым. Хозяин, Лиза не знала, как подступиться к Поттеру, чтобы подхватить его. «Господи, что там произошло?» «Не здесь», – процедил Поттер, едва сдерживаясь, чтобы не заорать от боли. Напряжение боя схлынуло, и теперь все его тело терзало мучительная боль из ранее незамеченных ран. Регенерация шла слишком медленно из-за обилия повреждений, истощения и голода. Дафна бросилась к нему, прорвавшись через заслон Авроров. Гарри мимоходом отметил, что тот, кто пытался ее удержать, прижимает к груди сломанную руку, и замерла в шаге, испуганно глядя на него. «Гарри, твоя рука, все в порядке», — вымученно улыбнулся Гарри. «Дафна, уходи в комнату, тебе не нужно это видеть. Вильгельм, морда протокольная, тащи сюда свою жопу». Вильгельм появился приблизительно тогда, когда отрокотал звуку. Мгновенно оценив ситуацию, он быстро распорядился, и Поттера окружили два десятка вампиров с обнаженными мечами, а снаружи их еще возник круг из мальчиков-арчи с палочками наготове. Кроме них здесь возникли несколько старших и взяли периметр в оцепление. «Что происходит?» – пораженно выдохнула Гермиона. «Что?» – «Босс в тяжелом состоянии», – пояснил ей Морроуинд, эффектно возникая за спиной девочки. «А-а-а!» – взвизгнула Гермиона и подпрыгнула на полметра. «Не надо так меня пугать! Прошу прощения!» – без капли раскаяния произнес Морроуинд. «Мне пора». Вампиры развернули полевой госпиталь и утащили туда вяло сопротивляющегося босса. Гарри махнул рукой и позволил отвести себя и напичкать обезболивающими зельями. В голове и перед глазами прояснилось, и Гарри увидел троих треллов из загона. «Мой хозяин», – прошептала одна из девушек, с немым обожанием взирая на Поттера. «Я вся ваша». Гарри мгновенно оказался рядом с ней, впиваясь клыками в шею. Сдержаться, чтобы не выпить ее досуха, стоило огромных усилий, но Гарри справился и выдохнул. Процессы регенерации активировались и потекли на порядок быстрее. Гарри бережно опустил бледную ослабшую девушку на кровать и повернулся к следующей. Когда трех треллов увели в загон Поттер Мэннера, Гарри чувствовал себя гораздо лучше. Рука восстанавливаться не спешила, но это совершенно иной уровень регенерации. Требуется как следует собраться с силами и сосредоточиться, чем Поттер и занялся. Силы стремительно покидали парня, а из окружающего пространства появлялись кусочки плоти и стремительно присоединялись к ране, восстанавливая руку. В течение 10 секунд все было кончено, и Гарри, тяжело дыша, упал в кресло и начал разминать руку. Рука слушалась неплохо. «Как вы?» Лиза возникла из теней и неслышно подошла к его креслу. «Неплохо», — улыбнулся Гарри. «Иди ко мне». Лиза скользнула к нему на колени, отбрасывая волну каштановых волос с тонкой шейки. Тихий стон сорвался с губ девушки, сладкая дрожь пробежала по ее телу. Лиза прикрыла глаза, просто наслаждаясь. Гарри оторвался от ее шейки и провел языком по ранкам, останавливая кровь. «Достаточно», – прошептал он. Лиза затуманенными глазами смотрела на него и потянулась к его губам. Гарри отстранился от девушки, помня, что он грязный, закопченный и вообще с ног до головы покрыт кровью, в основном не своей, и Лиза, наконец, пришла в себя после укуса, стремительно краснея, насколько это было возможно, и бормоча извинения за свое фривольное поведение. Гарри поднялся и на ватных ногах направился к выходу. С каждым шагом кровь словно быстрее бежала по жилам, поврежденные органы восстанавливались, и к выходу из палатки Поттер чувствовал себя относительно бодрым. На шее тут же повисло нечто очень знакомое, плачущие и пахнущие ландышами. «Все хорошо», — Гарри прижал Дафну к себе. «Со мной все в порядке». «Гарри», — Дафна недоверчиво смотрела на руку. «Но как? Ее ведь только что не было, знаю». Гарри снова прижал Дафну к себе. «Все хорошо, видишь, рука на месте, и вообще потеря конечностей, небольшая проблема в худшем случае на пару часов работы». «Гарри, все хорошо». Гермиона бросилась к брату и замерла в двух шагах. Девочка еще никогда не видела своего брата таким, и это зрелище внушало ужас и отвращение. «А ты не верила?» — горько усмехнулся Поттер. «Я тебе говорил, что по природе своей я монстр. Гарри, прости». Гермиона тут же раскаялась в своих эмоциях и мыслях и шагнула к брату, но не преуспела. К Поттеру, пытаясь оттеснить Дафну и Лизу, безуспешно, с упорством бронепоезда пробивались преподаватели. «Лорд Поттер, что с вами случилось?» — обеспокоился Снейп, прекрасно представляющий, что кому-то повезло гораздо меньше, чем Сюзерену. «Небольшая заварушка с пожирателями смерти в целом и лордом Волан-де-Мортом в частности», — отмахнулся Поттер. «Мелочи, мелочи», — взвилась Дафна. «Да на тебе живого места не было, постой, ты сказал?» «Пожиратели смерти, Волан-де-Морт», на лице наследницы рода Гринграсс отразился страх. «Боже, зачем ты это сделал?» – пролепетала Дафна. «Ты мог погибнуть». «Но я же не погиб», – улыбнулся Поттер. «Все в порядке, я здесь, цел и невредим». Северус Снейп нахмурился. Происходящее сильно не понравилось Зельевару, в особенности то, что его сюзерен сунулся в самое пекло. Гермиона едва дышала, глядя на братика большими, испуганными глазами и прижимая ладошки ко рту. Лиза тихонько всхлипнула, боясь потерять своего хозяина. Профессор МакГонагалл прижала ладони ко рту, в панике взирая на Дамблдора. «Это значит, что...» «Гарри, мой мальчик», — приторно улыбнулся Дамблдор. «Что произошло?» 14 лет назад, 31 июля 1900, начал повесть Гарри. «Чего уставились? Раз уж не сказали, откуда начинать?» «Я и расскажу все по порядку. Что случилось, когда ты коснулся кубка?» «Я почувствовал двойной портал и оттолкнул флёр в сторону», — пожал плечами Поттер, рассказывая уже подготовленную легенду. «Затем появился на кладбище в Литтлхэнгтоне. Потом возник хвост с Волан-де-Мортом у него на руках. Я узнал об этом только тогда, когда меня парализовали и связали кандалами Вия». «Но ведь кандалы Вия у вас», — недоверчиво воскликнула профессор МакГонагалл, невольно вспоминая, как она сутки провела в этих жутких цепях. «Неужели из Поттерменора что-то украли?» «Конечно, нет, терпеливо, как пятилетнему ребенку», — пояснил Гарри. «Просто вы действительно думаете, что такой полезный артефакт и только в одном экземпляре?» «Да, у меня первый и один из сильнейших прототипов, но это не значит, что никто не повторил их или не дошел до той же идеи. Во всяком случае, на мне была точная копия кандалов Вия. И что дальше?» «Дальше в трех словах. Кость, плоть, кровь». Гарри обвел преподавателей взглядом и отметил в глазах Дамблдора выражение «я так и думал». А у остальных, кроме Снейпа, удивление. «Что это за ритуал?» Сморщилась профессор Синистра. «Это ведь темная магия, химерология», пояснил Снейп. «Довольно грязный ритуал, даже ближе к некромантии, чем к химерологии». «Не скажите», поспорил Гарри. «Пусть это и примитивное, но все же химерология, не имеющая с некромантией ничего общего». Крайняя степень отвращения вмиг проступила на лицах всех участников разговора, кроме шести. «Дамблдор все знает, Снейп и Поттер не понимают, что плохого в химерологии, Дафна сама практикует параллельно с некромантией, Лизе все равно, чем пользоваться, а Гермиона вообще перестала разделять магию на хорошую и плохую». «Да-да, девочки не спешили уходить и навострили ушки, стараясь не пропустить ни слова, а Дафна так и вообще в наглую виснет на женихе». «А что было дальше?» — спросил Дамблдор. «Дальше на меня напали пожиратели смерти», — просто сказал он. «И вот я здесь. Заварушка была та еще. Кажется, я с полдюжины все-таки ухлопал и еще дюжину отправил долго лечиться. Мне было не до подсчетов своих трофеев». Преподаватели недоверчиво переглянулись. Гарри пожал плечами и шагнул в сторону замка. «Мистер Поттер, что же с вами произошло?» Подскочила к нему вездесущая Скитер. «Вы вдруг исчезли вместе с кубком». «Я сам до сих пор не разобрался», — охотно ответил Гарри, уже зная, как скрыть факт возвращения Волан-де-Морта, просто утаив чуть-чуть правды и добавив немножко своего. «Сейчас над этим работают мои люди, они скоро выяснят все, что там произошло. Но вы ведь прибыли в ужасном состоянии, весь израненный, без руки. Как вы так быстро восстановились?» Гарри улыбнулся корреспондентке и подмигнул ей. Скитер вмиг завяла и стала задавать более приемлемые вопросы. Корреспондентка вспомнила, что живет и дышит ровно столько, сколько это угодно вот этому добродушному парню. Ведь как только ее вышвырнут из пророка, ее жизнь превратится в ад. Слишком многим она успела насолить. Очень короткий и, без сомнений, мучительный ад. А вышвырнуть ее из пророка для Поттера, в чьих руках 79% акций этой газеты, проще простого. Глава Эврората Амелия Баунс стояла вместе с министром и Кингсли Бруствером и что-то оживленно с ними обсуждала во внутреннем дворе Хогвартса. Завидев Поттера и несущуюся за ним Скитер, женщина с решимостью ледокола двинулась к ним наперерез. «Мистер Поттер, мы хотели бы с вами побеседовать», — проговорила Амелия, измеряя Скитер презрительным взглядом. «Прошу прощения, но сейчас я не располагаю настроением для бесед», — слегка улыбнулся Гарри. «Так что вам придется записаться у моего секретаря на прием. Мы вынуждены настаивать. У вас есть ордер на мой арест», — заломил бровь Гарри. «Если понадобится, будет», — решительно заявила миссис Баунс. Гарри улыбнулся, и от этой улыбки женщина, повидавшая на своем веку более чем достаточно, содрогнулась. «Кажется, вы мне угрожаете арестом», — Гарри чуть прищурился. «На основании чего вы хотите меня арестовать? Если не секрет, предупрежу сразу. Если секрет, я буду вынужден попросить вас уйти с моей дороги. И вот еще, здесь полно моих людей, так что подумайте хорошенько. Вам ведь придется утешать семьи погибших, а ваши люди, несомненно, умрут все до единого. Каково будет узнать их отцам, матерям, женам, мужьям и детям, что их сыновья, дочери, отцы, матери, мужья и жены умерли из-за попытки арестовать невиновного, то есть из-за того, что вы попросту отправили их на смерть. «Мистер Поттер, что вы себе позволяете?» — возмутился Кингсли. «Вы угрожаете Эврорату? Мистер Кингсли, обращайтесь ко мне соответственно моему статусу лорда и главы рода, и я просто описываю то, что произойдет». В отличие от так называемых «Авроров», на этом слове губы парня искривила презрительная усмешка. «Мои люди, профессионалы, и уж они точно не пропустили бы двойной портал в кубке. Жаль, я не позаботился о настоящей охране, а не этих клоунах». «Лорд Поттер», — с явной угрозой в голосе начал Фадж, — «вы зарываетесь». «Мистер Фадж», — Гарри посмотрел на министра спокойным взглядом, но Фаджу враз захотелось сбежать отсюда подальше. «Так может смотреть мясник на свинку, прикидывая, а не ее ли разделась сегодня». И у министра не возникло ни малейших сомнений, что Поттер его разделает без особенных усилий, слишком много про него жутких слухов. «Мистер Фадж», — Гарри слегка улыбнулся и отвел взгляд на лоб министра. «То, что вы занимаете пост министра магии, не дает вам ровно никакой власти над тем, что я буду делать. Я нарушил закон? Отнюдь. Так что попрошу вас, приструните своих подчиненных, пока это не сделали мои люди». «Босс», — рядом с Поттером возник самый разыскиваемый преступник, за голову которого назначена награда чуть меньше 5 миллионов. «Разумеется, пересечься с таким на узкой дорожке не желает никто». «Вы покрываете преступников?» — возмутилась Амелия. «Я буду вынуждена». «Что вы будете вынуждены?» Глаза Мороуинда нехорошо сощурились. «С этого места поподробнее, если осмелитесь. Сьюзен, верно? Хорошая девочка».